Глава 14. Но вот совершенно случайно Мартин оказался возле кафе Чичина и, зайдя внутрь, услышал психа Барагана, который дул водку и одновременно по своему обыкновению без устали проповедовал. «Грядут времена крови и огня, ребята!» Наставительно и пророчески, грозя указательным пальцем потешавшимся над ним молодцам, неспособным серьезно относиться ни к чему, кроме перона или воскресного матча с командной западной железной дороги. А Мартин между тем вспоминал, что Алехандро, когда они встретились, побледнела. Хотя, возможно, также, что это ему показалось. Ведь не так легко было это заметить, поскольку она сидела в машине. А факт этот мог иметь огромное значение. Он говорил, что встреча ее с Барденаве была не случайной, а условленной. Но как и когда? О боже, как и когда? «Времена возмездия, ребята!» И, водя правой рукой в воздухе, будто пишет огромные буквы, прибавлял. «Так написано!» И ребята хохотали до слез. А Мартин размышлял, что пусть она и побледнела, это еще не назовешь недвусмысленной уликой. Возможно, то было от стыда, что Мартин увидел ее рядом с человеком, презрение к которому она не скрывала. И кроме того, как же они могли договориться о встрече, если она знать не знала, где живет Барденаве? И Мартин даже в лихорадочном бреду не смог бы себе представить, чтобы она стала искать в справочнике адрес и номер телефона и позвонила ему. «Времена крови и огня, ибо только огнем можно очистить этот проклятый город, этот новый Вавилон, потому как все мы грешники!» Но ведь была еще возможность того, что они встретились в баре Пласа. Бар этот Алехандро, видимо, посещает или посещала раньше. О чем говорила уверенность, с какой она вела Мартина на это свидание. Так что она, возможно, зашла в бар. Но для чего, бог мой, для чего? И когда увидела Барденаве, у них могла завязаться беседа. Скорее всего, по его инициативе. Сразу видно, что он волокита и человек весьма светский. «Да, смейтесь вы, банда лоботрясов! Но я вам говорю, что кровь и огонь обрушатся на вас!» И хотя все хохотали, и даже сам Бараган временами присоединялся к общему веселью, человек он был добродушный. В глазах его, когда он устремил взгляд на Мартина, вспыхнул особый блеск. Блеск, быть может, пророческий. Хотя то был взгляд доморощенного пророка, пьянчуги и невежды. Но, как потом размышлял Бруно, что знаем мы об орудиях, избираемых роком, дабы туманно извещать нас о своих предначертаниях? И разве не может он посылать нам свои коварные предупреждения устами тех, кого обычно не принимают всерьез? Устами безумных и детей. И вдруг точно это заговорил другой человек. Не тот, что шутил с парнями в баре, добавил. «Но не на тебя, малыш. Нет. Потому как тебе назначено спасти нас всех». И тут все смолкли. И тишина окружила эти неожиданные слова психа. Ребята правда очухались и стали спрашивать. «Эй, псих, скажи, какой номер выиграет завтра?» Но Бараган, отрицательно качая головой и потягивая огненную водочку, отвечал. «Да, регачите, только вы сами увидите то, о чем я сказал. Увидите собственными глазами. Выхода нет. Этот сволочной город будет наказан и должен явиться некто, потому как миру нельзя так жить дальше». И в этот момент Мартин, не сводя глаз с психа и под впечатлением его прорицаний, связал его речи со словами Алехандры о ее вещих снах и об очищении огнем. «Христа у нас отняли, а что нам дали взамен? Автомашины, самолеты, холодильники. Ну вот, к примеру, ты, Чичин, скажи, теперь, когда у тебя есть холодильник, ты стал счастливее, чем когда хромой Акунья привозил тебе куски льда? Предположим. Это только предположение, что завтра ты, Лоякона, сможешь полететь на Луну». Фраза эта была встречена бурным хохотом. «Так я ж вам говорю, болваны, что это только предположение. Ну и что? Будешь ты счастливее, чем теперь?» «О каком счастье ты говоришь?» С досадой огрызнулся Лоякона. «Да я за всю свою треклятую жизнь ни разу счастья не видал». «Ладно, пусть так. Я же говорю, это только предположение. Но все-таки я тебя спрашиваю. Будешь ты счастливей, коли полетишь на Луну». «А почем я знаю?» Угрюмо отрезал Лоякона. Но вопрос был риторический, и псих-бараган, не слушая ответа, продолжал вещать. «Потому-то я и говорю вам, мальчики, счастье надобно искать в своей душе. Но для этого нужно, чтобы опять явился Христос. Мы-то его забыли. Забыли его учение. Забыли, что он претерпел муки за грехи наши и ради нашего спасения. Мы просто банда подонков и сволочей. И ежели он явится опять, вполне может быть, что мы его не узнаем. Да еще издеваться над ним станем. Прямо комедия, заметил Диас. Вроде ты и есть Христос, и мы тебя подымаем на смех. Все расхохотались шуточки Диаса. Но Бараган, качая головой с благодушной пьяной улыбкой, продолжал все более заплетающимся языком. «Мы все ходим печальные!» Тут кое-кто запротестовал. «Послышалось, это я-то? Скажешь еще?» и тому подобное. «Да, ребята, все мы ходим печальные. Не надо себя обманывать. А почему мы ходим печальные? Потому что сердце наше недовольно. Потому что мы знаем, что мы подонки. Что мы сволочи. Потому что мы бесчестные. Мы злыдни, и в душе у нас кипит ненависть. И все спешат. Зачем, спрашиваю я? Куда? Все бьются, чтобы деньгу зашибить. Зачем? Разве мы все не умрем? И зачем нам такая жизнь, коли мы в Бога не веруем?» «Ладно ты, дармоед, хватит!» — приказал Лаякона. «Ты-то сам хорош, все о Боге да о Христе болтаешь. Знать и нипочем тебе, что твоя жена пашет как лошадь, чтобы тебя содержать, пока ты тут треплешься». Псих-бараган, поглядев на него добродушно, отхлебнул водки и спросил. «А кто тебе сказал, что и я не подонок?» Он показал на стопку с водкой и горестным тоном прибавил. «Да, мальчики, я пьяница и псих. Меня ж и называют псих-бараган. Да, поддаю. День-деньской бью баклуши, посиживаю тут да размышляю, пока хозяюшка моя трудится от зари до зари. Что тут поделаешь? Таким уродился, таким и помру. Да, я сволочь, не отрицаю. Но в том, что я вам говорю, ребята, нет обмана. Разве ж вы не слышали, что дети и безумные глаголят истину? Да, согласен, я псих. И клянусь вот этим крестом, сам часто не знаю, что мелю». Кругом засмеялись. «Да, да, регачите. Но я скажу вам, что однажды ночью мне явился Христос и сказал: «Слушай, псих, мир должен очиститься кровью и огнем. Грядет что-то очень страшное. Огонь падет на головы всех людей. И говорю тебе, камня на камне не останется. Так мне сказал Христос». Парни корчились от хохота. Все, кроме Лоякона. «Давайте, давайте, ребята, смейтесь. Посмеетесь, потом мне расскажете. Тут есть только один такой, который понимает, что я говорю». После этих слов хохот прекратился. Наступила мертвая тишина. Но тут же опять послышались шуточки, и веселая компания стала подсчитывать шансы завтрашнего матча. Но Мартин все смотрел на психа. Из ума у него не шли слова Алехандры про огонь.